партия придворная день ото дня умаляется, и как ее члены, так и республиканцы на истинный путь приходить начинают. По заключении союза с Россией шведские министры предложили английскому и ганноверскому посланникам свое посредничество для примирения их короля с русским императором. На их предложение из Англии был получен ответ, что это дело уже ведется французским правительством и должно скоро прийти к окончанию. Мы видели, что в 1721 году, во время заключения Ништадтского мира, в Париже был князь Василий Лукич Долгорукий, сменивший Шлейница, на которого пало подозрение в нескромности. По заключении мира Петр велел Долгорукому съездить к Дюбуа и поблагодарить за помощь, оказанную Францию при мирных переговорах. С такой же благодарностью Долгорукий ездил потом и к самому регенту, после чего писал к своему двору, что английский король сердится на Дюбуа, зачем не включили его в мирный договор между Россией и Швецией, и Дюбуа, боясь негодования английского короля, хочет поправить дело, то есть помирить Георга с Петром. «Теперь пора», — говорил Дюбуа, Долгорукому, пора приступить к главному делу между Россией и Францией для утверждения такого славного и полезного мира, какой получила Россия. Нужны гарантии, нужна гарантия королей французского и испанского, но если Россия вступит в союз с Францией и Испанией, то нужно включить в него и короля английского, как курфюрста ганноверского, иначе английский король вступит в союз с цесарем и другими. Не думаю, чтобы ваш государь из желания отомстить королю английскому потерял из виду пользу, какую может получить от примирения с ним. Притом, если английский король согласится помочь герцогу Галштинскому в возвращении Шлезвига, то ваш государь еще более умножит свою славу, а я знаю, что король английский хочет помириться с вашим государем. Сначала Дюбуа просил Долгорукого донести своему двору об этом разговоре. Но потом вдруг прислал письмо с просьбой, чтобы было умолчано, и сильно беспокоился, не опоздал ли, не отправил ли уже Долгорукий своих донесений в Петербург, ибо в таком случае, — говорил Дюбуа, — я буду принужден через Компредона отречься при вашем дворе от всех моих слов. Причину такой перемены Дюбуа выставил ту, что с английской стороны нет никакого отзыва о примирении с Россией, а если ему начать о том говорить, то английский король загордится, и дело примирения труднее будет вести к концу, поэтому он будет ждать, пока с английской стороны заговорят о примирении. Но, по мнению Долгорукого, причина была другая. Дюбуа хотелось показать, что с английской стороны холодно относительно примирения с Россией, потому последняя не должна быть очень требовательна. О признании императорского титула за русским государем регент сказал Долгорукому, «Ну, если бы это дело зависело от меня, то я бы исполнил желание его величества, но дело такой важности, что надобно о нем подумать». В сношениях с Францией Петр не покидал своей любимой мысли породниться с Людовиком XV. 6 мая 1721 года Долгорукий получил от него указ хлопотать о брачном союзе между королем и цесаревную Елисаветую Петровную. Но в конце года Долгорукий уведомил императора, что регент, сблизившись с Испанией, устроил двойной брак. Первый. Между наследником испанского престола и дочерью регента. А второй. Между Людовиком XV и испанскую инфантою, которая была по 4-му году. Условились привести ее во Францию и воспитывать здесь до совершеннолетия. В 1722 году нашлись другие женихи между французскими принцами, но эти женихи хотели взять в приданое Польшу. 5 января 1722 года Долгорукий писал из Парижа: «В экстракте из компредоновых реляций, которые я домогался видеть, написано, что из тех, которые в совет вашего императорского величества не входят и в конференциях с ним, компредоном, не были, некто один предлагал ему о супружестве между дщерью вашего императорского величества Елизаветою Петровною и сыном дука регента, дуком Шартером, и когда то супружество скончается, тогда ваше императорское величество изволите его, дука Шартера, учинить королем польским. Мы видели, как Россию и другие соседние государства занимал вопрос, кому должна достаться Польша после смерти Августа II. Не хотели, чтобы она перешла к сыну его. Но кто же могли быть другие кандидаты? Во время отсутствия Петра в персидский поход 30 октября 1722 года министры его держали тайный совет. Вначале прочли письмо императора к канцлеру от 16 октября. В письме говорилось: «Понеже из присланных реляций видится, что о слабости короля Августа от всех пишут, и что для того спешит о наследстве сыну своему, о чем уже указ вам есть, как то предварить. В тех же реляциях пишут, что при других дворах под рукою уже кандидатов приискивают, а с нашей стороны в том спят. А ежели вскоре то случится, то мы останемся. Того ради не худо б в запасы нам сие чинить и обнадежить кого, что в таком случае помогать будем. А о персоне я лучше не знаю, как о том, о ком при отъезде говорил». Тайные советники вспомнили, что Петр говорил о королевиче Константине Собесском, и в этом смысле отправили инструкцию князю Сергею Долгорукому в Варшаву. Но князь Василий Лукич писал из Парижа о других кандидатах. «Как стал быть здесь слух, что король польский начал быть болен, и по всем обстоятельствам жизни его продолжительной быть не чают? То при здешнем дворе начали быть предложения и негоциации, кого по нынешним короле избрать на тот престол. Министры английской и саксонской усиленно домогаются здесь, чтобы утвердить на том престоле сына нынешнего короля. Сие заверно мне сказано. Также слышал я, будто и цесарь того же у здешнего двора домогается. Регент и кардинал Дюбуа на те предложения мало склонности показали и рассуждали, что прибыточнее Франции возвести на этот престол Рагочика, Рагоцы, чтоб был противен цесарю. Пред нескольким временем кон де ля Марк рассуждал со мною партикулярно, не можно ли учинить супружество между вашу среднюю дщерью и дуком Бурбонским, и чтобы вы изволили помощи возвести его дука Бурбонского на польский престол. А Франция с ее стороны о том стараться будет».